Глава 7. Они лежали вдоль дороги. 9 мертвецов, уставившихся в темнеющее небо невидящими глазами. 4 из охраны каравана, боевой маг, пожилой купец, решивший не отсиживаться в повозке, возница и 2 воинов из отряда Орлорда Хааса. Чуть поодаль в повалку те самые, кто пытались отнять нашу жизнь, за что лишились своей. Я не могла посчитать, вернее, запретила себе это делать. Много, очень много. Сколько же из них погибло от моих стрел? 5? 6? Закрыла глаза, затем зажмурилась, сильнее прижимая к груди книгу, словно она единственное мое спасение. Дядя Николас говорил, что хорошая смерть искупает дурно прожитую жизнь. Но если они умерли в угаре битвы, что ждет их за пределом? А что ждет меня? Ведь я хладнокровно отнимала жизни у тех, кто покушался на наши. Ответов не знала, но верила, что молитва облегчит их переход и мое дальнейшее существование. Вдохнула наполненный вечерним зноем и гуденьем пчел вечерний воздух Кемира. Затем повернулась к тем, кого хотела проводить в последний путь. «На твоей книге символы единоверы», — услышала хриплый голос. Повернулась. Борода. Подошел, остановился, облокотился на огромный топор. Кольчугу давно снял, верхняя туника вся в крови и прорехах никуда не годилась. Пустили на повязки, так же, как и пару наших стриз нательных камис. Поэтому предводитель красовался в короткой нижней рубахе и с перебинтованным плечом. На повязках выступила кровь. Я знала, увечное плечо причиняло ему страдания. Не так давно вынула наконечник, затем прижгла рану, но мне казалось, что стрела застряла слишком близко от легкого. Мне не хватало знаний, не хватало привычных магических потоков, чтобы поставить его на ноги. Но скоро... Уже скоро. Пусть магия еще не вернулась, но я чувствовала, что аномалия, словно большой объевшийся слизняк, отползала в сторону. Значит, мы с лордом Дьезом сможем затянуть наспех перевязанные, зашитые, обеззараженные раны, на которые ушел весь запас трав из волчьего дола, а на обезболивание — бутыль крепкого самогона из хозяйства Бороды. Они поклонялись другим богам. Продолжал предводитель. Гресс верил в бога удачу. Маркис поклонялся Дахре. Каждый раз приносил ему дары, когда возвращались в Хольберг. Уверял нас, что его бог защитит от всего, но вместо этого получил топором по черепу. Что скажет на это твоя книга? То, что наши судьбы в руках единственного, ответила предводителю. Существует лишь он, а остальные боги и богини, известные миру, суть его имена и формы. Нет разницы, кому поклоняешься и возносишь молитвы. Главное, чтобы в твоей душе жила вера. Вера, которая делает нас лучше. Не договорила, потому что Борода ухмыльнулся. «Скажи еще об этом святошам из храма Единоверы», пробасил в ответ. «Тебе сразу объяснят, насколько ты ошибаешься». «И скажу», — ответила Бороде, — «я обязательно поговорю с епископом Готтером. Он был учеником дяди Николаса и, кажется, не до конца понимал смысл учения единобога». «Даже не думай», — начал Борода, но тут его кто-то окликнул. Выжившие вперемешку с воинами Орлорда Хааса переставляли повозки, разбивали лагерь, разжигали костры, копали могилы для тех, кто уже не продолжит путь. Борода ушел разбираться. Я же вернулась к мертвецам. Прочитала над каждым последнюю молитву, пока не дошла до разбойников и не наткнулась на магистра Шареза. Темный маг уже успел переодеться в черную мантию. Стоял, задумчиво поигрывая кинжалом с серебряным черепом. На земле стояли ритуальные чаши. «Притормози, Лайн и Вайрис», произнес преподаватель. «Эти мои клиенты», кивнув на нескольких, в которых я определила полукровок. «Абберы и люди, жуткая смесь. Придется их допросить, прежде чем тела пойдут на корм червям. Арлорд Хаас соизволил пожелать ответы на свои вопросы. «Но разве я...» «Ты слишком верующая», — усмехнулся он. «Все эти ваши молитвы», — магистр поморщился, — «портят нормальному некроманту исходный материал. Но если пожелаешь, после допроса они твои». «Хорошо, магистр Шарес», — покорно ответила ему. Поклонилась, решив вернуться к каравану. «Постой!» Повернулась, наткнувшись на внимательный взгляд. «Кто же ты такая, моя маленькая воспитанница?» Задумчиво произнес магистр. «Сначала убиваешь, затем лечишь, а после упокоиваешь. Ты не такая, как все. Не зря магиня Сивиса прислала тебя ко мне. Я все чаще ловлю себя на мысли, что меня тянет разобраться в загадке по имени Лайны Вайрис». Он и в самом деле потянулся. «К моей косе. Не далась. Увернулась». «Не надо, магистр Шарес», — попросила его. «Я обычная женщина, рожденная в Кемире. В каждой из нас сила нашей земли. Если вы разглядели что-то большее, то...» «Уверена, вам следует открыть глаза и присмотреться к тем, кто... кто рядом с вами». Я помнила заливистый смех циркачки, разнесшийся по его дому. «Они точно такие же». «Нет, Лайн и Варис, ты ошибаешься», — отозвался маг. «Ты не похожа на тех, кого я встречал до сих пор. Но ты права в другом. Для этого разговора еще не настало время. Всему свое время, моя дорогая воспитанница. Мы договорим позже». «Позже». «Он прав. Меня ожидал другой разговор. С тем, чей взгляд буравил спину задолго до того, как я стала переходить от одного мертвеца к другому, читая заупокоенные молитвы. Арлорд смотрел на меня, когда завершился бой, когда я перевязывала раны и останавливала кровь. Гоняла бледную Трис за водой, а Рэми за моими вещами. Лорд Дьес не отставал, хотя, покаявшись, признал свою несостоятельность в хирургии и лечении травами. Колотые, резанные, рубленные, проникающие раны, переломы, кровотечения. Я сталкивалась с похожим в волчьем долу. Полученные на охоте, войне, при нападении разбойников или же во время пьяных драк. Но тогда со мной была магия. Сейчас же лишь старые навыки. Помощь светлого мага, самоуверенность от безысходности, набор трав и настоек, которые всегда возила с собой. Наконец, с ранениями было закончено. Нам оставалось лишь молиться, что некоторые из пострадавших доживут до момента, когда аномалия исчезнет, а магия вернется. Я вымыла руки и лицо в ручье, затем переоделась в темное платье, в цвет туч на вечереющем небе. Подхватила книгу и отправилась к мертвецам, дожидающимся на обочине. Трис увела Рэми в повозку, и я попросила подругу дать ему успокаивающего, чтобы заснул до утра. Да и самой подруге, трясущейся, со стучащими зубами и бледным лицом, не мешало бы отдохнуть. «Лайны», — начал лорд Дьес, — почему-то протянул ко мне руку. У него были длинные, красивые, унизанные кольцами пальцы. «Не сейчас», — попросила его, — «не сейчас». «Лайны, я знаю, у вас снова был приступ». «Да, лорд Дьес, прошу вас, будьте осторожны». «Но почему?» – спросила у него. «Что из этого? Я слышала, со многими случаются подобные вещи. Неосознанно. Но ведь это не только приступы ясновидения, не так ли?» – неожиданно произнес светлый маг. «Вы можете контролировать высшие магические потоки?» «Нет». Я решила не говорить преподавателю о сорванной печати. Уверена, он бы не одобрил. «Значит, скоро сможете, если доживете. Контролировать и управлять тем, во что некоторые попадают лишь бессознательно». «И что из этого?» «Я знавал нескольких обладавших подобным даром. Они давно мертвы, Лайны. Всех казнили по воле того, кто стоит за вашей спиной». «Вы думаете об Арлорде Хаасе?» – изумленно прошептала я. «Нет. Конечно же, он не казнил их лично», — поморщился светлый маг. «Я имел в виду его племя». Но почему?» Вместо ответа лорд Диес поднялся. «Будьте осторожны, Лайны», еще раз посоветовал мне и отправился к раненым. Я же пошла к мертвецам, спиной, лопатками, чувствуя взгляд, который не отпускал все это время. Что бы ни делала, с кем бы ни говорила, Ар-лорд Хаас следил за мной. Я знала, разговора не миновать. Наконец, этот момент настал, когда я возвращалась к каравану. Вернее, к Трис, которая неумело, в отсутствии магии, пыталась развести костер.